Небесная криптограмма скрывала планы богов и служила как бы фонариком, который мог осветить будущее. Казалось, научись люди читать эти звездные шифровки, и, как знать, может, Вселенная поумерила бы своенравность, и человечество почувствовало бы себя в большей безопасности. Древние вавилоняне прилагали недюжинные усилия, чтобы интерпретировать звездный код. При этом они исходили из образов, которые, по их представлениям, принимали созвездия ночного неба, либо из символов, связанных с каждой конкретной планетой, либо из каких угодно иных соображений, только бы они казались достаточно убедительными в те давние времена. Короче, вавилоняне были первыми изобретателями весьма сложной системы знаний астрологии. От них эстафету переняли греки и римляне, после чего передали ее средневековой и нынешней Европе. Переселенные в Вавилон евреи презирали местную религию. Даже принимая общие мазки вавилонского мифа о сотворении мира, они его так модифицировали, что начисто исключили наиболее оскорбительные для них места. Так многобожие было сведено к одному трансцендентному высшему существу. Были опущены любые упоминания о его соперниках или о грозящей ему опасности со стороны хаоса, и сделано множество аналогичных редакций. В частности, евреям идея обожествления небесных тел пришлась не по душе, и в их описаниях сотворения мира специально оговорено: «Все небесные тела созданы Богом, и, следовательно, полностью покорны Его воле». А так как астрология древних вавилонян опиралась на их же многобожие, то и эта наука у евреев превратилась в объект презрения. Их уверенность в постоянном направлении человека божеством требовала и большей ясности и конкретности его указаний. Пусть в сновидениях или в непосредственном контакте с людьми, но никак не посредством таинственных звездных шифрограмм, которые кто мог прочесть, а кто нет. Как бы то ни было, вполне определенное слово «знамение» из библейского стиха не выкинешь. И есть большой соблазн предположить, что под этим термином понимается именно астрология. Включив ее в Священное Писание, авторы Библии как бы осветили ее саму. И куда же теперь ее денешь? Мнение ученых по поводу астрологии известно. Бессмысленный предрассудок и только. Местонахождение конкретной планеты на небосводе никоим образом не может оказывать влияние ни на свойства личности, родившейся под указанным знаком, ни на поступки человека в повседневной жизни. Стих 15. «И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так». Осветительная функция небесных тел упоминается только во след календарный. С нашей точки зрения их следовало бы поменять местами, но это совершенно не согласуется с внутренней логикой жреческого кодекса. Рассеянный свет первых трех дней творения представлял собой весьма слабый осветительный прибор для будущего хозяина дома, человека. С помощью этого светильника, дающего ровное и неизменное освещение, не представлялось возможным измерять время, тогда как постоянно меняющие положение на небе Солнце, Луна, планеты, звезды являли собой готовый календарь. То, что они вдобавок еще и освещали дом, подразумевалось как нечто вторичное.